Глава сороковая. Ильгизар. Как только мне сообщили, что в больнице при Академии умирает роженица, сразу же вспомнила о жене. Сердце пропустило удар, и я тяжело вздохнул. Вспоминать ту ночь, когда я сам чуть не умер, было тяжело, и все еще непонятно, как тогда выжил. Тогда дракон покинул меня, это я точно помню, но через какое-то время вернулся, потому что почувствовал, вновь ощутил свою истинную. Только другая, моя вторая истинная, никак не желала быть со мной. Не хотела смотреть в мою сторону, избегала оставаться наедине и все еще не могла простить. Я прилетел в Академию Ривейла за пару часов до приезда Софии и ее ненормального дружка и собирался поговорить. Как же хотелось обнять ее и снова вдохнуть запах этих волос, бархатной кожи, пахнущей цветущими пионами. Как я желал коснуться губ со вкусом вишни, прижать к себе и больше никогда не отпускать. Я ее не видел 2 дня и знал, что все это время она была с Линоем. И каждый час, каждую проклятую минуту меня разрывала ревность, которая вынимала душу, терзала и сводила с ума. В кабинете ректора Барлоу я еле сдержал своего зверя, чтобы не броситься на Софию и не сделать своей. А так хотелось подмять под себя, запустить ладонь в волосы, завладеть горячими губами, сорвать одежду и войти в нее на всю глубину, навсегда привязать к себе и осознать, что больше никто и никогда не посмеет коснуться ее, иначе порву, загрызу, сожгу. Направляясь к больнице, я знал, что внутри уже находится София. Моя метка прожигала рукав рубашки, пульсировала, будила моего дракона, и я не мог его сдерживать. Когда он понял, что его истинная рядом, он словно взбесился. Адепты сидели на лавочке. Кто-то стоял у двери и пытался понять, что же происходит внутри. Любопытные сосунки. «Брысь отсюда!» — рявкнул я и махнул черным плащом. Молодежь в один миг скрылась с глаз, освободив мне дорогу. Обеими руками, распахнув двустворчатые двери, я сразу направился туда, где ощущал сильную магию плетений. Моя София снова творила волшебство, как и в прошлый раз. Моя. София. Я подошел к толпе и начал всматриваться. Дальше идти смысла не было. Мешать работе и отвлекать Софию от важного дела не стоило. И вдруг я услышал крик ребенка, а затем радостное ликование врачей и медсестер. Все начали обниматься. Кто-то даже полез ко мне. Какая-то молодая медсестричка вцепилась в мою рубашку и чуть ли не залезла на меня. Сумасшедшая. Сложив руки на груди, я смотрел, как толпа рассеивается. Врачи начали расходиться. Медсестры убирали какие-то тряпки, окровавленные бинты и тазики с водой. И тут я заметил ее. Она сидела на маленькой табуретке. На руках младенец, который разрывался плачем. Он был сморщенный и красный. А вот ее глаза, они сияли. Кажется, таким светом можно осветить и не одну комнату в темном замке, ни одну загубленную душу. Глаза светились ярчайшими солнцами, улыбка до ушей и красивые щечки, которые хочется расцеловать. Мое сердце учащенно билось, когда я смотрел на Софию. Вдруг она повернулась ко мне и тут же замерла. Рукава серого платья были завернуты по локоть, а на запястье правой руки ярким красным светом мерцала метка истинности. Невероятно! Какая же она прекрасная! «Метка! Моя! Ты моя!» «Что?» — улыбка сошла с ее лица, и София опустила глаза, отдала ребенка медсестре и быстрым движением спустила рукава. Поднялась, тут же осела, но я успел ее подхватить, и в один миг истинная оказалась у меня на руках. «София! Еще бы немного и упала!» «Ильгизар!» — мое имя сорвалось с нежных губ, и я прижал ее к себе, а затем поцеловал долгим поцелуем. «Моя! Истинная!» — произнес я, когда с трудом оторвался от самых сладких губ в мире и увидел, что моя София закрыла глаза и, кажется, уснула. «Пусть отдохнет. Наверняка плетение таких уровней забрали все силы». Я сделал шаг в сторону выхода, но тут услышал, что ко мне кто-то приближается. Медленно повернулся в полоборота и понял, что это тот олух Линой. «Чего тебе?» Действуя на опережение, я задал вопрос первым. «Я знаю, кто вы». Он смотрел на меня, и в его глазах я видел страх. «Боится меня этот крысёныш». «Отлично. Это всё?» Я развернулся, чтобы уйти, но он схватил меня за локоть и остановил. «Нет». Рык зверя вырвался наружу, и я замер. Если бы не София, схватил бы этого мальчишку и вытряс из него всю душу. Но вместо этого я сама любезность. «Если ещё раз тронешь меня», — с улыбкой сказал я, а внутри уже разгорался огонь. «Я оторву тебе руку и скормлю собакам». «А, не надо! Прошу вас, лорд Норден, я просто хотел сказать, что я друг Софии. Надеюсь, что мы тоже подружимся». «Это вряд ли». Я огрызнулся, развернулся и покинул больницу. Быстрым шагом направился в академию, прижимая к себе свою главную драгоценность, на которую никак не мог насмотреться. И только сейчас до меня начало доходить. Что со мной? Неужели влюбился? Неужели люблю так сильно, что готов умереть ради Софии? Не думая, ответил себе, что готов. От этого осознания мой зверь просыпается и довольно рычит. Чтобы успокоить его, мне нужно обратиться. После того, как я отыскал комнату Софии, не без помощи адептов и распорядительницы Идемы Фейн, я положил истинную на кровать, накрыл одеялом и легонько коснулся розовых пухлых губ. Затем открыл окно и нырнул вниз. В следующее мгновение уже взмыл ввысь, обратившись драконом, облетел Академию, накрыв ее своими крыльями. Солнце меркнет по сравнению с моим величием. Я нашел ее, нашел свою любовь, свою истинную, свою жену и мать моих сыновей-драконов. Дракон радостно зарычал и выпустил в небо столб жидкого огня.